«Итак, вот в чем дело вкратце, Альберт», — закончил Шут. «Можете мне помочь?» Голое изображение специалиста по компьютерам медленно кивнуло головой. У него был бледный, нездоровый цвет лица человека, который обычно загорает под катодно-лучевой трубкой вместо ультрафиолетовой лампы. «Мне придется снять пару человек с других заданий». «Ну да, я думаю, мы можем за это взяться». «Хорошо», — сказал командир. «Как скоро нам вас ждать?» «Мне нужно посмотреть расписание рейсов, но, по моим представлениям, мы сможем быть у вас через пару недель. Это не так далеко от того места, где мы сейчас находимся». «Недостаточно быстро», — сказал Шут, тряся головой. «Нам нужно все наладить до торжественного открытия, а оно состоится через неделю. Наймите корабли, если надо, но...» «Невозможно», — перебил Альберт, качая головой. «Вероятно, мы и сможем прибыть через неделю, но продиагностировать программы, не говоря уже о том, чтобы их отладить, просто невозможно за такой отрезок времени». «Удвойте ваш гонорар», — равнодушно сказал командир. «Но опять-таки», — произнес аналитик, не моргнув и глазом, «если вы можете переслать нам программы, чтобы мы просмотрели их в полете, то на месте нам останется только загрузить поправки. Сложновато, но, думаю, мы справимся». «Идет», — Шут кивнул. «Приятно иметь с вами дело, Альберт». Он со вздохом отключил связь. «Ну, хоть это улажено». «Раз вы так говорите, сэр...» Командир поднял бровь, глядя на Дворецкого. «Этот тон мне знаком, Биг», — произнес он. «В чем проблема?» «Могу ли я задать вопрос, сэр?» «Вы хотите спросить, почему я просто не дам Рафаэлю денег взаймы, чтобы расплатиться с Максиной?» Командир покачал головой. «Кроме этической стороны дела, связанной с решением настолько крупной проблемы при помощи денег, вопрос упирается в организацию нашего тыла. Той суммы, которая нам необходима, у меня нет под рукой в наличных деньгах. Это означало бы ликвидацию некоторых из моих долгосрочных вложений, чего мне делать не хочется. И даже если бы я это сделал, то потребовалось бы больше времени, чем у нас есть. Макс хочет получить это казино, а она ни за что не снимет Рафаэля с крючка, если не положить наличные на бочку». «Понимаю, сэр», — сказал Бикер. «Но все же, если позволите, я хотел спросить не об этом». «Вот как?» «Если я правильно расслышал, вы давали указание Альберту и его команде по ловле блох сосредоточить внимание главным образом на обнаружении и исправлении любых несоответствий в программах компьютера, которые связаны с видеоавтоматами в казино. Правильно?» «Здесь наше самое уязвимое место, да?» «Но я не могу не задаться вопросом, сэр. Мудро ли полностью игнорировать другие области, которые могут пострадать от вторжения в компьютер? По опыту знаю, что люди, программирующие компьютеры, сами очень похожи на машины, когда доходят до общения с пользователями. Они выполняют именно то, что им приказано, как правило, но редко что-либо сверх задачи. То есть я сомневаюсь, чтобы они занялись другими сомнительными участками в соответствии с полученными ими инструкциями». «Ну, бросьте, Биг», — запротестовал Шут. «Вы слышали, что он сказал? Они и так едва успеют справиться с автоматами за отведенное им время. Любые другие задания только замедлят темп». «Тогда вам, возможно, Придется обдумать альтернативные решения по другим сомнительным участкам, сэр, — заявил дворецкий. — Но они же только... Командир осекся и замолчал, провел рукой по глазам. — Ладно, Бикер, выкладывайте. Какие еще участки, кроме игровых автоматов, вас беспокоят? — Ну, сэр, если я правильно разбираюсь в ситуации, компьютер также управляет акустикой и освещением сцены в зрительном зале. — Верно, и что? — Полагаю, сэр, что зал и участвующие в шоу артисты являются одной из основных приманок, которые казино использует для привлечения клиентов. Короче, если не будет шоу, то, возможно, не слишком много народу явится на торжественное открытие и пойдет играть у автоматов, что снимет актуальность проблемы с программой игровых автоматов. — Понимаю, — сказал Шут. — Тогда мы... — Более того, — продолжал дворецкий, словно его не перебивали. — Я слышал, что мистер Гюнтер ангажировал на открытие Диди Уоткинс и... — Кого? Бикер закатил глаза в не совсем притворном отчаянии. — В самом деле, сэр, вы... В самом деле должны хоть изредка читать не только финансовые страницы газет. Диди Уоткинс уже несколько лет восходящая звезда головидения, и она только что подготовила номер для ночных клубов, чтобы отправиться с ним в турне, и премьера его должна состояться на торжественном открытии. О-о-о! «Еще рано, сэр», — поправил его дворецкий. «Видите ли, хотя я и не имел счастья лично взглянуть на контракт мисс Уоткинс, но мой недавний опыт по найму актеров вместе с лейтенантом Рембрандт убедил меня, что у артистки ее класса в контракте есть пункт, оговаривающий, что ей будет заплачено полностью даже в том случае, если она не выступит, при условии, что причиной этому послужит невозможность приглашающей стороны обеспечить оборудование сцены в соответствии с, по крайней мере, минимальными профессиональными стандартами, которые, по моим представлениям, включают освещение и функционирующую акустическую систему. Далее, полагаю, что ее гонорар за выступление, возможно, и меньше, чем потенциальные убытки от выдачи многочисленных выигрышей игральными автоматами, тем не менее составляет значительную сумму. И я знаю, как вы не любите платить людям за невыполнение оговоренных в контракте обязанностей. Он остановился, затем кивнул своему хозяину. «Вот теперь пора, сэр». «О-о-о!» — послушно отозвался Шут. Воцарилось молчание. Пока Бикер почтительно ждал, когда его босс переварит эту информацию. «Ладно», — сказал тот, — «я уже представляю себе, как за это взяться. Еще какие-нибудь перлы озарения?» Вопрос был задан в шутку, но это всегда было опасно с теми людьми, с которыми имел дело Шут. «Между прочим, сэр», — заметил Бикер, — «мне думается, что вам также следует организовать какую-то ревизию или запасную систему для конторы отеля». «Конторы?» «Мне кажется, компьютер довольно широко используется как для бронирования мест, так и для составления счетов для отеля. И кроме неприятностей, создаваемых двойным бронированием одного и того же номера, существует давнее правило, что в этом случае отель должен обеспечить лишних постояльцев эквивалентным жильем и оплатить его стоимость. И, наверное, множество туристических групп заказало номера на время открытия. Мрачно закончил шут. Командир достал из кармана свой мини-компьютер, мини-мозг, и подтащил стул к комнатному голофону. «Позвоните и закажите для нас кофе», — попросил он. «Нам предстоит большая работа. И Биг». «Да, сэр». «Я не желаю больше слушать ворчания по поводу того, что мало сплю. По крайней мере, некоторое время».